Федорович, дорогой мой, это вы. Здравствуйте. Ну, идите-ка скорее сюда. Да отдохните-ка, вас так давно не было-то. Здравствуйте. Здравствуйте, Марья Михайловна. Да не прикажете ли яички сварить, а то до обеда-то далеко. Благодарю вас. Яиц не надо. Ну, пускай молодежь порезвится, а мы с вами побеседуем. Александр Федорович, да что же это? 2 недели о вас ни слуху, ни духу. Вы уж не разлюбили нас. Я боюсь, как бы вы меня не разлюбили, Марья Михайловна. Александр Федорович, да грех вам так говорить. Да что вы, Господи. Да я люблю вас как родного. Уж я не знаю, как Наденька. Да ведь она дитя. Ну, что она смыслит? Ну, где эти нить людей? А ведь я-то каждый вечер вас поджидаю. Вы поверите ли? Я до 5 часов обедать не сажусь. И все говорю, где Александр Федорович, что не едет? Уж и Наденька говорит, мама, говорит, да что, кого ждете? Мне, говорит, кушать хочется. И граф, я думаю, тоже. Как? А что? Граф часто здесь бывает? Он, знаете, он каждый день бывает. Даже иногда 2 раза в день бывает. А я говорю, нехорошо. Мы, говорю, сядем обедать, а вдруг Александр Федорович приедет, нехорошо. Так. Она говорит, вы знаете что? Не приедет, говорит, мама. Нечего и ждать, говорит, не приедет. Хотите пари? Она, значит, так и говорит. Так и говорит. Я ее бронила, Александр Ильич, я ее бронила. Так. Я говорю, что ж ты какая бессовестная. То, говорю, ты ждешь до 5 часов. То, говорю, ты секунды подождать не хочешь. Александр Ильич, да вы знаете, какая она девушка. Там вскочит и побежит, и запоет. Ох, нет, в наше время совсем по-другому воспитывали. Боже мой, в наше время он... Какая верховая езда! А теперь-то ужас сказать, дам-то уж покуривать начали. Да. Что же, давно это у вас началось все? Ну, лет с пять все от французов. Я имею в виду, давно ли Надежда Александровна верхом ездит? А, вы знаете, 1-1.5 недели. Граф ее балует. Вон, вы посмотрите, сколько цветов. Так. Все из его саду. Так. Что? Ой. Что с вами? Александр Федорович, дорогой мой, что с вами? Вам плохо? Александр Федорович, дорогой мой, что с вами? Чего, голубчик? Чего? Что? Ничего. Что, у вас болит что-нибудь? Да у меня... Что? У меня грудь. Господи. Колет там или ноет, или режет? И колет, и ноет. И режет тоже. Александр Федорович, дорогой мой, это простуда. Ой, оброни бог. Не надо запускать, воспаление может сделаться. Знаете что? Вы возьмите Аподельдока-то и трите на ночь до красна. А вместо чая пейте траву, я вам дам рецепт. Ну, вы посмотрите, как она запыхалась. Уж не доведет себя эта верховая езда до добра. Не хотите ли разделить нашу прогулку, Александр Федорович? Да. Есть отличная лошадь. Благодарю вас. У меня нет времени. Вы что, вы не умеете, да? Это так весело. Я сказал, что у меня нет времени. Я занят. У меня дела. Важные? Да. Я делаю извлечение из немецких экономистов насчет картофеля. О, это интересно. Я, признаться, думал, у вас завод или фабрика, или судостроительство. Мы завтра опять поедем, граф? Непременно. Надя, ты утруждаешь графа. Марья Михайловна, мне эти прогулки очень приятны. Граф, не хотите ли чаю, а? Знаете, с вареньем. Наденька, он сама варила. С удовольствием. Идемте, граф, идемте. Надежда Александровна? Вы будете к нам завтра? Я не знаю. А что? Ну так просто спрашиваю, будете ли? Не знаю. А вам бы хотелось? Ну вы будете завтра к нам? Нет. Ну хорошо, а послезавтра? Нет. Нет. Я не буду у вас... 5 дней, 10 дней не буду, долго не буду. Я не понимаю. Я просто не понимаю, что случилось. Надежда. Ой, посмотрите-ка. Вы посмотрите, какой дым на той стороне. Что это там, пожар, что ли, или печка такая на заводе? Значит, и вы как другие, и вы как все. Что вы, я вас просто не понимаю. Наденька, но я же не в силах долей сносить этой пытки. Да какой пытки? Какой, я право не знаю. Вы ли это? Те же ли вы какие были? Да, я все та же. И вы не переменились по отношению ко мне? Нет, ну, по-моему, я так же ласково с вами и так же весело встречаю вас. Вы ли это? Господи! Да ведь полтора месяца тому назад вы здесь. Ой, ну что за дым на той стороне? Хотела бы я знать. Не надо, не надо, я прошу вас. А я просто не понимаю, что я вам сделала. Вы же сами к нам перестали ездить. Как хотите удерживать вас против воли. Будто вы не знаете, почему я перестал к вам ездить. А граф? Какой граф? Ах, какой граф? Ну тогда скажите, что вы еще равнодушны к нему. Боже мой, вы просто с ума сошли. Да, вы правы. Рассудок мой угасает с каждым днем. Да можно ли было так поступить с человеком, который все забыл ради вас? Который любит вас больше всего на свете, а вы как... Что я? Ах, что вы? Значит, вы забыли. Ну, хорошо, я вам сейчас напомню, как здесь, именно здесь, вот на этом самом месте, вы сотни раз клялись принадлежать мне, и эти клятвы слышит Бог, говорили вы. Наденька, сейчас вы должны краснеть перед небом, перед каждым деревом, перед каждой травинкой, Наденька, ведь вы же клятвопреступница! Боже мой, какие вы злые! А я не понимаю, за что вы сердитесь. Я вам не отказывала. Вы не говорили с мамам. Почем вы знаете? Говорить с мамам после таких поступков. Каких поступков? Каких поступков? Я вам сейчас объясню, что означают эти свидания с графом. Эти прогулки верхом. Ну не бежать же мне от него. А езда верхом означает, что я люблю ездить. Вы не представляете, так прекрасно, когда скачешь. Какая милая лошадка Лиси, видели? Просто знает меня. Перемена в обращении со мной? Что это такое? А почему у вас здесь граф торчит каждый день с утра до вечера? Ой, ну какие вы смешные! Ну почем я знаю? Мама, он так хочет! Неправда! Мама хочет того, чего хотите вы. Кому эти цветы? Это что, все мама? Да! Да, мама, он любит цветы! Неправда! О чем вон там, вон? Вы говорили с ним в полголоса. А, вот видите... Вы бледнеете. Значит, вы чувствуете за собой свою вину. Разрушить счастье человека. Забыть, уничтожить все. Лицемерие, ложь, измена. Да как вы могли допустить себя до этого, Наденька? Богатый граф, лев, удостоил кинуть на вас свой благосклонный взгляд, а вы растаяли. Вы пали ниц перед этим мишурным солнцем. Где стыд? Где стыд? Спрашиваю я вас. Чтобы графа не было бы здесь с завтрашнего дня. Вы слышите? Оставьте. Прекратите с ним всяческие сношения. Чтобы ноги его не было в нашем доме. И я не хочу... Мама! Мама! Сюда! Что? Что? Что такое? Что случилось? Александр Федорович нездоров. О, Господи! Сумасшедшая! Как ты меня испугала! Господи! Ну что такое, что нездоров? Я знаю, у него грудь болит. Ну, потрет оподельдоком, и все пройдет. Ну, не чахотка же в самом деле. Александр Федорович, ну, голубчик, ну, все пройдет. Все пройдет. А, все пройдет. Прощайте, Надежда Александровна. Прощайте. Когда вы позволите мне прийти? К вам. Когда вам будет угодно. Наденька. Я не могу слушать вас, вы были я так... Я был виноват. Клянусь вам, теперь я буду говорить иначе. Поймите, что наше объяснение необходимо. Вы не услышите от меня ни одного упрека, но нам необходимо объясниться. Ведь дело в том, что вы позволили просить у вашей маменьки вашей руки. После того, что произошло, я вынужден повторить вопрос. Отвечайте мне прямо и искренне, наше объяснение тотчас окончится. Скажите, Вы что же? Вы, значит, меня больше не любите? Что за мысль? Вы знаете, как я и мама всегда ценили вашу дружбу, как всегда были рады вам. Оставьте в покое, мама. Сделайтесь на секунду прежней Наденькой, отвечайте мне прямо и искренно. Скажите, не изменила ли, я даже не назову кто, скажите просто, не заменила ли кто-нибудь меня в вашем сердце? Отвечайте же, Наденька, одно ваше «да» или «нет» решит все. Одно ваше слово избавит меня от муки, а вас от неприятного объяснения. Ой, боже мой, перестаньте, что я вам скажу? Мне нечего сказать. Это вы знаете, ей-богу, я измучился. Поймите вы должны решить все сами. Иначе у меня останется глупая надежда, я все равно буду надеяться. Взгляните на меня. Похож ли я на себя? Наденька, вы посмотрите на меня. Ведь меня же не узнают. Меня жалеют все. Ой, ну оставьте, не мучьте меня вопросами. Умоляю вас, ради Бога, кончите все одним словом. К чему вам послужит скрытность? У меня останется глупая надежда, я буду являться к вам бледный, расстроенный. Вы не знаете, что такое страсть, до чего она доводит. Дай вам Бог никогда не узнать этого. Ну что пользы молчать? Не лучше ли сказать вдруг? Боже мой, о чем вы говорите? Я совсем растерялся. У меня голова точно в тумане. Я спрашиваю вас, заменил ли кто-нибудь меня в вашем сердце? Одно ваше слово, да или нет? Да или нет? Да или нет? Да. Простите меня, я сама себя не понимаю. Все произошло как-то случайно, помимо моей воли. Я сама не знаю как. Я не могла вас обманывать. Благодарю вас. Вы много сделали сегодня. Мне было трудно услышать это, да, но вам было еще труднее сказать его. Прощайте. Прощайте, вы более никогда меня не увидите. Это единственная награда за вашу искренность. Простите мне, Александр Федорович. Прощайте. В этот же вечер, когда Петр Иванович сидел в кабинете за деловыми бумагами, вошла молодая и красивая женщина. Это была жена его, Лиза, Елизавета Александровна. Петр Иванович, поздно уже, поздно. Ничего. Ты не утомился? Нет, Лиза, нет. Я не ожидала, что у меня будет такой умный муж. Что, ирония? Нет, что ты. Ты прекрасен. Ну что, тебе дать денег, да? Нет. Нет? Мне с тобой хорошо и без них. Без них, Лиза, никогда никому не бывает хорошо. Ну что, это цифры. Ну а кто сказал, что цифры это скучно? Да, кстати, Лиза. Да? Ты не хотела бы взять ведение хозяйства на себя? Взяла бы к себе расходные книги? Расходные книги? Хорошо, я подумаю. Ну что ж. Хорошо. Почему Александр перестал бывать у нас? Ну, очевидно, нет нужды. Понадобится, явится. Я его полюбила. У вас много общего. Только ты умнее. Ну что ты, я тоже глупа. Не клевещи на себя, я не взял бы в жены глупую женщину. Как и ты, вероятно, вышла бы замуж за глупого мужчину. Я люблю тебя, люблю тебя. Ну, значит, мой ум? Ум? Да. Не знаю. Может быть. Спокойной ночи, Петр Иванович. Спокойной ночи. Спокойной ночи. А, Александр? Батюшки, то тебя днем не дождешься, а то вдруг бать с ночью. Что с тобой? Здоров ли ты? Да. Двигаюсь, ем, пью. Следовательно, здоров. Слушай, ты не проигрался и не потерял денег? А вы все еще не можете себе представить безденежного горя. Ну, что это за горе, если оно медного гроша не стоит? Ну, так вот, когда услышите, о чем идет речь, я думаю, ужаснетесь. Ну, расскажи-ка, давно я не ужасался. А ведь, впрочем, не мудрено догадаться. Вероятно, надули, да? Можно ли было предчувствовать подобное? Надо было не предчувствовать, а предвидеть. И вы так спокойно можете об этом рассуждать? А мне что? Ну, я же забыл. Вам хоть весь город сгори, провались. Вам все равно. Слуга покорная, а завод? Утешения я у вас не найду, да и не требую. Я прошу вашей помощи как у родственника. Изволь, не дать ли тебе денег, а? Если бы мое несчастье было только в безденежье, я благословил бы судьбу свою. Ох, не говори этого, Александр. Не говори. Ты долго у меня собираешься пробыть? Да, да. Мне нужно все ваше внимание, дядюшка. А что? Ты понимаешь, я уж собирался ложиться спать без ужина, ну а теперь... А вы? Вы еще сможете ужинать? И очень смогу. А разве ты не станешь? Да вы же куска не проглотите, когда услышите, что речь идет о жизни и смерти. О жизни и смерти? Это важно. А все-таки попробуем, авось проглотим. Василий, принеси что-нибудь поужинать. Ну, слушаю тебя. Ну? Вы знаете графа Новинского? Приятели. А что? Поздравляю вас с таким приятелем. Подлец! Смотри, я лет 5 его знаю, все считал порядочным человеком. А что сделал тебе граф? Что сделал? Да. Он украл у меня все. Ну, ты говори все-таки определеннее. По словам «все» можно подразумевать бог знает что. Пожалуй, и деньги он этого не сделает. Все, все украл. Все, жизнь. Да ведь ты жив? Да, к сожалению. А, насколько я могу понять, он похитил эту твою красавицу, да? Он мастер на это, повеса, тебе с ним тягаться трудно. Ну, так вот он мне дорого заплатит за свое мастерство. И вы знаете, я не уступлю без борьбы. Я потребую к ответу этого пошлого волокита, я его с лица земли сотру. Ага, провинция, вот провинция, вот Азия. Благодарю. Иди. Скажи, Александр, граф не говорил, привезли ли ему из-за границы фарфор?